Когда в руках у Володи растягивался длинный тонкий лук, в кашке тоже что-то натягивалось и дрожало. А когда щелкала тетива, кашка вздрагивал, и сердце у него срывалось. В тот короткий миг, пока стрела летела к цели, он много раз успевал повторить про себя: «Попади, ну попади же, попади обязательно!» И когда стрела вдруг не слушалась, кашка смотрел на Володю растерянно и удивленно. «Почему она так?» Но Володя не видел лица оруженосца. Весь день он видел только его маленькие растопыренные пальцы с фиолетовыми стрелами. Пальцы, которые в нужную секунду подносили стрелу. Ничего другого и не было нужно Володе. А Кашке было нужно многое, только он сам не догадывался об этом. Ему нужно было, чтобы Володя хоть мельком взглянул на него и вполголоса сказал: «Молодец, Кашка!» Или, может быть, взял бы его за плечо и шепотом спросил: «Не устал?» И тогда бы Кашка отчаянно замотал головой и крикнул: «Не, нисколечко!» Еще быстрее ринулся бы в колючие джунгли за стрелой, случайно пролетевшей мимо цели. Но Кашка не догадывался, что ему этого хочется. Его желание было где-то позади другого, самого главного, которое называлось «Володина победа». И Кашка был уверен, что когда Володя станет чемпионом, он обязательно скажет: «Мы с тобой молодцы, верно?» Скажет негромко, чтобы слышали только они двое. Так почему-то казалось Кашке. «Попади, ну попади же, попади обязательно!» Каждую стрелу он провожал этим заклятием. И губы у него шевелились. Но вслух Кашка не сказал ни слова. Разве можно говорить под руку? Он видел, что дела у Володи идут неплохо, и знал, что победу решит олень. Он, кажется, один из всех, кроме Володи, почувствовал неладное, когда стрела вонзилась оленю в шею. Когда вторая стрела, не задев оленя, ушла в заросли, Кашка впервые с досадой подумал: «Не могли уж расчистить место как следует, царапайся опять!» Но эта посторонняя мысль скользнула, не оставив следа, и вместо нее пришла тяжелая, ноющая тревога. «Что же ты делаешь?» — думал Кашка с отчаянием, глядя на Володю. А Володя смотрел вслед улетевшей стреле, и руки у него были опущены. Лук, зажатый в левом кулаке, висел, как коромысло. Завизжали блоки, и олень задом наперед проехал на старт. Володя тряхнул плечами и повернулся, чтобы взять третью стрелу. И вот тогда он и увидел глаза оруженосца. «Володя, не надо, не стреляй мимо», — умоляли они. «Целься как следует, ну, пожалуйста, ты же можешь, Володя!» «Ну, чем тебе помочь?» — спрашивали Кашкины глаза. «Ох, и умотался ты, бедняга», — неожиданно с жалостью подумал Володя. Впервые за сегодняшний день он как следует разглядел Кашку. На щеке оруженосца от уха до подбородка алела свежая царапина. Волосы растрепались, рубашка у ворота порвалась, одна лямка была оторвана и обмотана вокруг пояса, а штаны сбились на сторону, так что боковая застежка оказалась где-то на животе. И ноги в ссадинах, синяках и белых полосах расчесов. «Досталось тебе, Кашка, верно?» Но Кашка молча просил об одном: «Целься как следует, попади, попади в оленя!» «Попробую», — глазами ответил Володя. Опять визгливо запели в кустах блоки. Олень пошел пересекать лужайку. «Не было ничего», — сказал себе Володя. «Не было тех двух стрел. Все сначала». А в самом деле что случилось? Или лук ему дали другой, или мишень сделалась крохотной, или он вдруг сразу разучился стрелять. Ерунда какая! Олень был уже на виду. Володя аккуратно вставил тетиву в прорезь стрелы и выстрелил навскидку. Он был уверен, что стрела воткнется точно в середину фанерного туловища, чуть пониже круглого сучка, который проглядывал сквозь краску. Стрела ударила выше сучка, но это уже не расстроило и не обескуражило Володю. Остальные семь стрел он выпустил спокойно, как на тренировке, и каждый раз олень уносил стрелу с собой. Только одна последняя улетела в кусты. Она прошла выше цели и отбила отросток оленьего рога. И хотя живому оленю такой выстрел не принес бы особого вреда, здесь, на турнире, это попадание все равно засчитывалось. Юрка Земцов смазал по оленю 4 раза, и все теперь зависело от того, как станет стрелять Райка. Володя был уверен, что она ни одну стрелу не истратит зря. Значит, он проиграл. Мысль эта стала прочной, и Володя следил за Райкой без напрасного волнения. Райка стреляла с красивой небрежностью. Она не растягивала лук до конца и бросала стрелы с навесом, по дуге. Они ударяли не сильно, даже не всегда втыкались, но каждый выстрел был очень точным. Все делалось быстро и одинаково. Визг блоков, щелчок тетивы, удар наконечника о фанеру, короткий такой, негромкий стук. И Володя вздрогнул, как бы очнулся, когда после 9-го выстрела не услышал этого стука. «Что это? Мимо?» «Да, мимо».